Глава четвертая. Как говорил один мой знакомый покойник, я слишком много знал. Шеф. Художественный фильм «Бриллиантовая рука». Кертон. И что вы обо всем этом думаете? Откинувшись в кресле, полюбопытствовал я, покосившись на Лейну. Почему-то все присутствующие последовали моему примеру, с интересом уставившись на девушку. Та отвлеклась от эпически важного действа превращения высоких кожаных сапожек в удобные белые шерстяные носочки, чтобы по привычке с ногами забраться в кресло, и обвела нас удивленно-вопросительным взглядом. «И чего вы все на меня смотрите? На мне узоров нет!» – возмутилась она, поджимая под попу сиротливо босую левую ногу. Хаотичные потоки здешнего мира поддавались преобразованию с трудом. Хотя стоит признать, что у Лейны получалось с ними справляться на порядок лучше, чем у нас с Хароном. Наверное, по привычке. Вечно она сотворит что-то совершенно несусветное. И только потому, что не осознает, это невозможно. Так и сейчас. Она просто не понимает, что работать с такими потоками значительно сложнее. И занимается преобразованием, не зацикливаясь на мелочах. Мы же, разбалованные упорядоченными нитями сил родных ареалов, постоянно сбиваемся, пытаясь выровнять и структурировать местную анархию. Просто мы признаем, что у тебя иногда появляются дельные идеи. Правда, зачастую они еще и совершенно безумные, ехидно уточнил я, и мудро решив, что правду никто не любит, оперативно прикнулся. Не зря. Неизвестно откуда взявшаяся замшевая вышитая подушечка со смешными кисточками тяжело просвистела над головой и глухо стукнулась о стену за спиной. А моя невеста как-то нехорошо прищурилась, словно прицеливаясь снова. Так, надо срочно ее отвлечь. «Лейна, ну подумай сама. Мы в этом котле с детства варимся. Хотелось бы услышать, как ситуация выглядит для стороннего наблюдателя». Девушка возмущенно покосилась на тихо хмыкнувшего в бокал темного эльфа. Перевела взгляд на меня, явно дописав в свой мысленный список обязательных дел строчку «Не забыть жестоко отомстить». И действительно задумалась. Мы по привычке собрались в покоях, выделенных Лейне. Правда, на этот раз к нашей троице как-то незаметно и органично добавился Сирин, бесшумно скользнувший вслед за Хароном и устроившийся в угловом кресле. Дроу задумчиво крутил в руках бокал с вином и высказываться первым не спешил. Тиль с Вортоном после ужина явно показали, что в обществе не нуждаются и заперлись у себя, так что собрание проходило в усеченном составе. «Знаешь, странно все это», – вздохнула Лейна. «С одной стороны, чувствую то, что этот Дарин нам рассказал. Правда». А с другой, что-то мне подсказывает, что далеко не все. Да и сам знаешь, самую правдивую правду можно донести по-разному. То есть ты ему не веришь? Тихо уточнил Харон. Хм, не то чтобы я ему совсем не верила. Просто очень много белых пятен и недоговоренностей в его интерпретации событий. Скажем так, я бы пока поостерегалась принимать все его слова за чистую монету. А что насчет Тиль? «Ты знаешь ее лучше, чем мы с Хароном», – перевел пока тему я, предварительно еще раз проверив, не развалилось ли защитное фамильное плетение от подслушки. «А то мало ли здесь любопытных?» «Из присутствующих лучше всех ее знает скорее Сирин», – усмехнулась моя невеста. «А я с Тиль познакомилась около года назад и видела с ней намного чаще, чем вы. Ну и один раз в прямом контакте была. Вот только даже я во время него... Умею прятать часть мыслей. Что уж говорить о Демиурге, который старше и опытнее меня на несколько порядков. Хотя не буду скрывать, она мне нравится. Но если честно, я не ожидала, что она так сорвется». «Это как раз понятно», – отозвался непривычно молчавший Харон. «Да уж, досталось сегодня моему другу. Представь, что ты долгие годы винишь себя в смерти самого близкого и родного человека. А потом оказывается, что жив истинный виновник произошедшего». «Ну, я бы, пожалуй, еще и не так психанула, не спорю», – пожала плечами Лейна. «Ну, ты все же не сравнивай мои 25 лет и 20 тысячелетий опыта. Вроде как с опытом разумные становятся мудрее и спокойнее. Ну, теоретически». «Хм, сложный вопрос», – усмехнулся я. Теоретически ты права, но вот реальность от теории обычно далека. К сожалению, отнюдь не все древние обладают мудростью, а некоторые так и вовсе с ума сходят. Да и для того, чтобы развиваться любому разумному существу, неважно, творцу или творению, требуется общение. И желательно с кем-то более умным, умелым и мудрым, чем он сам. Или хотя бы с равным. Атиль, насколько я помню, сбежала на Лореллу еще студенткой и, отсекая любые контакты, закуклилась в своем мире, где она самая сильная, самая мудрая и единственно правая. Прости, Харон, понимаю, что она твоя родня, но говорю, как вижу. Лейна ошеломленно глядела на меня, переваривая сказанное. Видимо, посмотреть на творца Лореллы с этой точки зрения ей в голову не приходило. Похоже, сказываются стереотипы ее родного мира. «Любопытная теория», – мягко вклинился в разговор Сирин, сидевший до этого так тихо, что мы о нем даже как-то позабыли. «И вполне соответствует тому, что я знаю о Пресветлой Матери. Хотя не скажу, что мы близки. Скорее, это анализ косвенных данных. Но я бы очень не советовал считать Телеринель глупой или доверчивой». «Нет, никто из нас так не считает», – спокойно отозвался я. «К сотворенным я всегда относился довольно равнодушно. Но с этим дроу стоило считаться. Дураком или трусом он не был. Да и опыта интриг у него, подозреваю, куда больше, чем у нас троих вместе взятых. Но она определенно что-то знала об этой бездне и посчитала лишним поделиться этими сведениями с нами. Это неприятно». Харон задумчиво кивнул, а Лейна нахмурилась. «Похоже, моей невесте не слишком понравилась мысль о том, что нас используют в темную. Наивная она все-таки. Считает, что если она честная с друзьями, то они как минимум не нарушают договоренности. Хотя нужно отметить, ее ушастые приятели Тор и Дариэль придерживаются столь же радикальных взглядов. Но это скорее в силу их молодости. А вот те, кто постарше, уже хлебнули предательство и думают в первую очередь о собственных интересах. Мы, конечно, с Хароном постараемся, чтобы она не получила кинжала в спину. Вот только и сами еще в интригах молокососы. А Лейна, она, похоже, до сих пор так и не поняла, что Тиль использовала ее в своей игре и искренне считает, что помогла ей встретиться с любимым мужем. Ну да, конечно. А то у Творца в его собственном мире за 20 тысячелетий не нашлось возможности подсказать любимому мужчине, где ее найти. Да не смешите меня. Но, пожалуй, расстраивать Лейну подобными вопросами я не стану. Подозреваю, что, начав анализировать ситуацию, она и сама придет к аналогичным выводам. Вообще, мы чувствовали себя несколько дезориентированно. Понятно, что не знаю ничего о месте назначения, строить какие-то планы было глупо. Отправляясь в бездну, мы надеялись осмотреться. А если повезет, то и прихватить какого-нибудь аборигена для долгой обстоятельной беседы. Нет, никто пытать и допрашивать его бы не стал. Это бессмысленно и нерационально. Просто мало найдется разумных существ, которые откажут Демиургу в ответах на довольно безобидные вопросы взамен на выполнение любого желания. Мне, по крайней мере, такие уникумы пока не встречались. Вот и представьте, что вы спокойно едете к ближайшему жилому поселению, и даже не суть важно, какому именно, а приезжаете к давно погибнувшему дедушке, умудряясь параллельно вляпаться в какую-то древнюю, как дерьмо динозавра, интригу, которые, к тому же, вас, не особо это скрывая, планируют использовать в темную. Бедный Харон. И мы тоже бедные. Нет, я, конечно, радовался, что с Лейной не соскучишься. Но иногда ее везучесть на неприятности меня откровенно вводит в ступор. Откинувшись на спинку кресла, я покосился на друга, который совершенно не выглядел счастливым от неожиданного обретения близких родственников. Впрочем, насколько я помню, в семье Дер-Альтер не очень-то любили вспоминать о мятежных близняшках. Любовь любовью, но все планы и чаяния семьи, связанные с их даром, рухнули в пропасть, когда обе сестры отказались от выгодных предложений, предпочтя сотворенного и обычного универсала из выморочного рода уважаемым и влиятельным творцам из Совета 13. Такого не прощают. Да и потеря дара Рани и побег Тиль были страшным ударом. Стало понятно, что девочки не одумаются и не вернутся, Вообще чудо, что единственный ребенок, сын выгоревшего творца жизни, обладал даром. Слишком велик был шанс, что дед Харуна родится лишенцем, окончательно уничтожая репутацию, поднявшаяся была благодаря рождению близняшек семьи. Ну, повезло. Дар, пусть и слабенький, все же проснулся. Невесту ему подбирали несколько веков, тщательно отбраковывая неподходящие варианты. Может, просто удача улыбнулась, а может, сработала волшебная стерпится-слюбится. Но брак получился спокойный и счастливый. А старший сын, отец моего друга, родился довольно крепким середнячком-универсалом, подтверждая правильность принятого решения. Харун же и вовсе, к радости и облегчению семьи, был творцом без границ. Вот только невесту себе выбрал уже сам. И сейчас, узнавая историю с другой точки зрения, полагаю, он не слишком счастлив. Особенно если учесть его влюбленность в отель и ту мутную историю про нашу с ней якобы помолвку. Да, не хотел бы я оказаться на его месте. «И что делаем?» – тихо произнес Харун, заставив меня вынырнуть из своих размышлений. «Ждем. А что нам еще остается?» – удивилась Лейна. «Завтра Дарин обещал рассказать подробности. Вот после этого рассказа и будем думать, куда дальше двигаться. В крайнем случае сделать ноги всегда успеем». Я задумчиво покосился на невесту. Судя по едва заметной вертикальной морщинке между бровей, она вовсе не так спокойна, как хочет показаться. Интересно, что ее тревожит? Скажет? Лейна о чем задумалась? Та вдруг вздрогнула и улыбнулась. Да так, лезут в голову глупые мысли. Просто вот сижу и соображаю. Не могли ли старые имперские кристаллы с информацией о закрытых мирах попасть на Лореллу отсюда? Но вы же сами говорили, что замок старый, едва ли не имперской постройки. «Могли», – неожиданно отозвался Харун. «Вот только не из замка, а конкретно от моего внезапно ожившего дедушки. Вы, ребята, похоже, просто не в курсе, кем были предки Дарина». «Дернайры? Что-то такое вертится в голове», – признался я, откинувшись в кресле и прикрыв глаза. Попытался сообразить, чем же ассоциируется у меня это имя. «Ну, увы. Нет, не помню. Хоть пытайте». «Род имперских архивариусов», – невесело усмехнулся Харон. «Теперь вспомнил?» «Что?» «Но он же прервался», – обалденно выдал я. «Их же всех вместе с императорской семьей того ликвидировали». «Ага, ты почти прав. Осталась пара побочных ветвей, потом окончательно выродившихся. Несколько десятков поколений лишенцев и первый универсал за последние тысячелетия, мой прадед. Видимо, что-то из архивов у них все же сохранилось. Хочешь сказать, что самые интересные вещи в межмировой архив хранителям в загребущие лапки так и не попали?» – искренне заинтересовался я. Эта информация была настоящей бомбой. Если секретные имперские разработки не пропали, а все это время тихо хранились в семье Дернайрен, и сейчас у нас есть возможность взглянуть на них хоть одним глазком. Да, у меня голова кружится от перспектив. Межмировой архив? Ты же знаешь, что с ним все сложно. Да и у многих старых семей собственные библиотеки хранов ничуть не хуже, хмыкнул мой друг. Зато я не знаю, возмутилась Лейна. Вы меня все завтраками кормите, а так ничего не рассказали. Чем кормим? Удивился Харон. Ну, обещаниями, отмахнулась та и, насупившись, приказала. Рассказывайте, а то обижусь. Мысленно фразу с легкостью дополнили все, даже едва слышно фыркнувший в бокал темный эльф. «Обижусь и отомщу». Ну да, он тоже уже успел столкнуться с милым характером моей будущей супруги. Ее привычка расплачиваться на месте, не откладывая. Фум. Я настороженно покосился на невесту. Похоже, и правда разозлилась. Серьезно вредить не станет, но обидной гадостью действительно может наградить. А фантазия у нее богатая. Надо срочно ее отвлечь. «Лейна, давай потом, а?» – взмолился Харон. «Опять потом», – возмутилась та. «Хоть в двух словах объясните». «Да как тут в двух словах-то? И вообще, сейчас не об этом думать надо», – отпирался мой друг, с надеждой поглядывая в мою сторону. «Лейна», – вздохнул я, признавая поражение. «Давай так. Вернемся в академию, и я сам тебе все расскажу и отвечу на любые вопросы. Если хочешь, то даже в прямом контакте. Но сейчас у нас проблемы посерьезнее. Ну ладно, смилостивилась моя невеста. Но помни, ты обещал. А у самой мордаха довольная, как у объевшейся свежей печенки Шарти. Ну да, все понимает, засранка бессовестная. Ну и шанс получить новое знание упускать не собирается. Тут только отдай слабину, вытянет всю информацию, куда там имперским палачам. А ведь какая у меня была спокойная и скучная жизнь до знакомства с этой девушкой. Знакомая теплая волна ментального вызова сбила меня с размышлений. Харон, решимость, любопытство, опаска. Я приоткрылся, посылая в ответ интерес, поддержку и внимание. Кэрри, предлагаю вечером прогуляться по окрестностям. Поймают же, обалдел я, с трудом удерживая лицо. И было отчего. Обычно инициатором всяких глупостей был я, хотя в последнее время знамя адреналинового наркомана перехватила моя чересчур любознательная и непоседливая невеста. Не поймают, забыл? Мой дедуля всех своих людей от греха подальше отправил. Если у нас и будет время осмотреться, то только сейчас. Хм. От меня невольно пошла волна подтверждения и азарта. А еще в мыслях мелькнули те любопытные растительные насаждения вокруг замка, которое мне так хочется исследовать, хоть парочку бы образцов. Неужели и правда имперская разработка дрожащего вампирника? Откровенное мысленное хихиканье Харуна я гордо проигнорировал. Но от мечтаний и размышлений о высоком он меня все-таки отвлек. Кстати, Алину с собой возьмем? В ответ пришли сомнения, опаска, решимость и спрятанный за деланной серьезностью успех. С первого взгляда дед довольно лояльно к нам отнесся, но я бы предпочел держаться вместе на всякий случай. Но уговаривать ее будешь сам. Уговаривать? Ты всерьез считаешь, что ее придется уговаривать? Мысленно рассмеялся я. Твоя правда. Скорее придется бежать у нее в хвосте, глотая пыль. Эй, ты говоришь о моей невесте, будь вежлив, возмутился я. Ха! Что-то мне подсказывает, что она до сих пор не подозревает, что с невестой все куда серьезнее, чем вы изначально договаривались, — ехидно прокомментировал друг. Знаешь, ты пока ушастого отвлеки, а я с Леной пообщаюсь, — поторопился я сменить тему. Мне пока и самому еще до конца не было понятно, насколько все серьезнее. Ну-ну, — донеслось до меня, прежде чем Харон оборвал связь и повернулся к Дроу, чтобы поинтересоваться его мнением о текущей ситуации. А я поймал взгляд Лейны и вежливо коснулся мыслей, предлагая диалог. Девушка вопросительно выгнула бровь, отставила чашку с кофе, к которому пристрастилась еще в родном мире, и открыла мысли, обдав меня волной любопытства. Да уж, тут и в самом деле уговаривать не придется. Трион. Сегодня выдался, наконец, свободный от обязанностей вечер, который можно потратить на тренировку своего непокорного дара. После того, как Тиль покинула Сартар, город находился на военном положении. Так что урвать время для себя было непросто, если бы еще хоть какие-то подвижки были. Я раздраженно перекинул растрепавшуюся косу на плечо. Устало облокотился на стену малого тренировочного зала и прикрыл глаза. Сейчас, когда никто меня не видит, можно позволить себе секундную слабость. Наверняка я что-то не так делаю. К сожалению, спросить об этом в данный момент просто некого. Выматывающие тренировки по составленным Лейной хранам пока себя не слишком окупали. Впрочем, пропускать сквозь себя нити и дозировать силу удара я научился. На том, собственно, и застрял. Хотя, насколько я помню, у той же Лейны проблем с этим не было никаких. В чем тут дело, непонятно. Может, проблема в том, что у нее дар сильнее? Не знаю, что и думать. Или, возможно, дело в том, что мне приходится не учиться с нуля, а переучиваться. Но все равно чувствовать себя отстающим неумехой, не справившимся с хранами для первогодков, было крайне унизительно. Я ведь скажу без хвастовства, был одним из лучших студентов Каринной Ирн, крепости Заката, военной академии Дроу. И сейчас начинать с азов весьма непросто, но придется смириться. В конце концов, в перспективе есть шанс приблизиться по силам к демиургам. Если, конечно, белобрысый зазнайка Кертон ничего не напутал. В районе солнечного сплетения глухо ныло. Так вот, каково было Лене, когда она прогоняла сквозь себя потоки сил для моего восстановления. Действительно малоприятное ощущение. И устаешь от этого жутко. Тянет свернуться клубком прямо на полу и заснуть. При мысли о Лене я невольно поморщился. Прошло уже 3 суток с того момента, как пресветлая мать увела мою не случившуюся Диале и пару приблудившихся творцов в бездну, и до сих пор от них не было ни единой весточки. Умом я понимаю, что отправить сообщение из закрытого мира через портал, подключенный напрямую к источнику, можно только с одним из демиургов. Но сердце непривычно и предательски замирает от страха за глупую любопытную девчонку. Лена, она как маленький, не знающий страха котенок, пытающийся погреться о бок ошарашенного таким нахальством сельфинга. Нельзя же быть настолько наивной. Она, кажется, до сих пор не сообразила, в какую опасную политическую игру невольно влезла. И насколько высоки там ставки. Но как бы этого ни хотелось, схватить ее и спрятать подальше от всей этой кутерьмы вряд ли получится. Это интриги далеко не моего уровня. Впрочем, она и сама тихо сидеть не будет. Эти ее дурацкие убеждения и разговоры о свободе. До сих пор не понимаю, почему она тогда сбежала. Ведь даже не скрывает, что я ей нравлюсь. Жила бы как принцесса крови. Я бы позволил ей заниматься любым приличным для Диали наследника делом. Даже, возможно, и не очень приличным. Рты бы сумел заткнуть, если что. А сейчас совершенно ей ненужная учеба, опасные политические игры скучающих творцов, эти ее приятели с Эдема, явно имеющие на девушку какие-то виды, бескорыстие разумных мне как-то слабо верится. А эти... Мало того, что сами постоянно вляпываются в какие-то истории, так еще и Лену подзуживают. Вот только у нее за спиной семейный клан демиургов не стоит. И если что, отвечать за все свои фортели она будет по полной программе. Кто ее прикроет? Этот ее жених с высокомерным взглядом высшего существа? Может, и прикроет. Да только чем она за это расплачиваться будет? Вопрос отдельный. Я бы вообще этого любителя уводить чужих Диали, будь моя воля, прибил и прикопал где-нибудь по-тихому. Трэш. Я тихо вздохнул и с трудом подавил желание постучаться головой о каменную кладку стены. Что толку злиться, если сам свалял дурака? Сам упустил девушку, не послушав свою интуицию, кричащую, что не так проста странная человечка из неизвестного мира, как кажется. Думал, будет время, чтобы разобраться. Счел, что разгрести последствия заговора старшего дома Ортен важнее. Разгреб. А птичка в это время упорхнула на Эдем. А вернулась уже не простая смертная девчонка, а демиург, творец без границ. Вернулась и снова разрушила все мои планы. Глупо лгать себе. Я по-прежнему очарован Лейной. Я хочу эту девушку, не собираюсь без боя отдавать ее даже демиургам. И дело не в той пользе, что она может принести моей стране. Я хочу ее именно для себя. Диале или с женой – неважно. Главное, чтобы была моей. Вот только если отстраниться от эмоций, шансов у меня теперь, мягко говоря, немного. Даже с учетом новых способностей. Если раньше ситуация была в целом в мою пользу, наследник трона, обративший внимание на безродную человечку, то сейчас все куда сложнее. Сотворенный, замахнувшийся на Творца. Конечно, есть перед глазами пара Вортон и Тиль. Но что-то мне подсказывает, что уровень дара Вортона для Тилеринель особого значения никогда не имел. Мой прадед нужен ей сам по себе. Видимо, только рядом с ним она может быть просто Атиль, девчонкой-министрелем. А не далекой, недоступной пресветлой матерью Лореллы. Впрочем, чему удивляться, мой предок и собственный народ умудрился впечатлить настолько, что о нем уже не первое тысячелетие ходят легенды. Вот только кто бы посоветовал, чем впечатлить Лину, чтобы она этого скользкого Кертона забыла где-нибудь в бездне и обратила, наконец, внимание на более достойного кандидата, на меня. Почему-то привычные для местных дам приемы в ее случае срабатывают прямо противоположно. А филигранные, точенные веками практики комплименты в лучшем случае вызывают искренний смех, а то и вовсе недоумение и насмешку. В такие моменты и впрямь начинаешь жалеть, что за всю свою жизнь так и не довелось побегать за женщинами, как-то больше от них бегать приходилось. На фоне постоянно срывающихся попыток справиться с бунтующей магией, мысли о невозможности контролировать ситуацию и об опасностях, которым подвергается безголовая девчонка, отвлекали, раздражая и нервируя. Еще немного, и я бы начал срываться. К счастью, из инспекционной поездки по восточным пределам в Сартар вернулся Аллера. Так что возможность выплеснуть свое недовольство в спарринге со старым другом очень меня выручала. Он не задавал вопросов, не пытался навязывать свое мнение. Просто помогал сбросить напряжение в схватке с достойным соперником. Хотя и это не спасало окончательно. Мысли продолжали крутиться вокруг странного поведения Лейны. Не понимаю, чего ей не хватает в жизни? Зачем она так стремится в свой родной мир, если была там, честно скажем, никем? Самой обычной непримечательной человечкой. Здесь же она может получить все. Она – демиург, творец высочайшего ранга. Но со странным упорством эта ненормальная девчонка продолжает искать дорогу туда, где, по ее собственным словам, источники недоступны. В мир без магии. Неужели только потому, что там ее семья? Или я просто чего-то не знаю? Ее родной мир, она никогда не рассказывала о нем подробностей. Может ли он быть опасен? Насколько он отличается от тех, что окружают нас в сетке вероятностей? Хорошие вопросы. Жаль только, что задался ими только сейчас. Упорство Лейны в стремлении вернуться домой удивляет и немного настораживает. Однако, если причина действительно в родных, то это невольно заставляет уважать ее верность близким. Все же она действительно необычная. Еще ни одна женщина не вызывала у меня столько вопросов. Может, этим она и привлекательна? Линиэль, осознавший, что творец Лореллы покинула свой мир ради похода в бездну, моментально просчитал ситуацию и упрыгал телепортами в светлый лес, объявлять полную боевую готовность и закрывать границы. Собственно, мы поступили так же. Мало ли кто решит наведаться к нам в отсутствие хозяйки. Против демиургов уровня Творца без границ нам, конечно, не выстоять. Но те, кто попроще, зубы Алларелу точно пообломают. У лорда Трапиша в лабораториях наберется немало неприятных сюрпризов для любопытных стервятников. Светлоэльфийского владыку мне было почти жалко. Во-первых, выяснив состав ушедшей экспедиции, Линиэль сопоставил факты с намеками да сплетнями и, побледнев до благородного светло-зеленого оттенка собственных знамен, сообразил, наконец, что такое Лейна. А во-вторых, ему щедро добавил я, тем, что весь негатив от неудачных магических тренировок очень удачно сублимировал в переговорах. В результате Светлый Лес получил куда меньше преференций, нежели рассчитывал. Хотя, правильнее сказать, отдал куда больше, чем собирался. Но это уже казуистика. В целом, прошедшими переговорами мы с отцом были более чем довольны. Особенно пунктом о свободном посещении Дроу Сердца Мира. Возможно, теперь не только в нашем роду проснется природная магия. А с учетом того, что списки этих свободно посещающих будет жестко контролировать наша семья, положение старшего дома Шарен еще немного укрепится. Все же мятеж дома Ортен дорого обошелся королевству. Вздохнув, я обвел взглядом пустой тренировочный зал, украшенные кое-где медленно сползающимися в кучки обломками манекенов. Оттолкнулся от стены и подхватил с пола поясную сумку, в которой удобно умещались привезенные Лейной храны. Сейчас мне хотя бы удается нормально работать с учебными пособиями, не выжигая восстанавливающих и анимирующих плетений. А то ж сплошное разорение, а не учеба. Возможно, если я еще немного потренируюсь, получится сделать качественный скачок и перейти к полноценной материализации. Трэш. Как все-таки сложно разбираться во всех этих хитросплетениях самостоятельно. Словно в темноте на ощупь двигаешься. Скорее бы Тиль вернулась. В помощи она точно не откажет. И дело вовсе не в родственных чувствах или еще какой-то сентиментальной ерунде. Просто демиургу Лореллы довольно выгодно иметь при себе команду обученных творцов, которым можно довериться. Тут она так обрадовалась, когда Лейна, Литу и Филиппа привела. Пара потайных ходов, вдвое сократила дорогу до покоев, помогая избежать нежелательных встреч. После того, как до местных кумушек дошла весть о том, что Терша действительно нас насяв, вокруг меня закрутилась карусель, желающих получить щенка Сельфинга. Какие только многоходовки не придумывали главы домов, чтобы заполучить желанный приз, пуская в ход накопленный компромат, интригуя и строя козни. Ну да, мало того, что сама возможность иметь Сельфинга весьма почетна, так еще иметь Сельфинга, рожденного от демонов, запечатленных на Демиурга и наследника престола. В общем, очередь из желающих, выстроив их в ряд, растянулась бы от моих покоев до большого бального зала, расположенного в противоположном конце дворца. О, легка на помине. У входа в покой лениво развалилась округлившаяся непривычно добродушная Терша, вокруг которой, поскуливая и вертя куцым хвостом, крутился малыш, пытаясь облизать умильную морду довольно жмурящейся подруги. Сельфинг Лейны. Опять Лейна. Нет, это просто проклятие какое-то. Нигде от воспоминания тебе покоя нет.